человек перед вопросом о смысле. У каждого времени свои неврозы, и каждому времени требуется своя психотерапия. Сегодня мы, по сути, имеем дело уже с фрустрацией не сексуальных потребностей, как во времена Фрейда, а с фрустрацией потребностей экзистенциальных. Сегодняшний пациент уже не столько страдает от чувства неполноценности, как во времена Адлера, сколько от глубинного чувства утраты смысла, которое соединено с ощущением пустоты. Поэтому я и говорю об экзистенциальном вакууме. Я бы хотел просто процитировать здесь пару фраз из письма, которые написал мне один американский студент. «Здесь, в Америке, я со всех сторон окружен молодыми людьми моего возраста, которые отчаянно пытаются найти смысл своего существования. Недавно умер один из моих лучших друзей, которому найти этот смысл не удалось». Мои личные впечатления от американских университетов, а только в США я имел возможность читать лекции и общаться таким образом со студентами в 129 университетах, подтверждают репрезентативность приведенного отрывка из письма в той мере, в какой оно касается общего настроения и ощущения жизни, которые владеют сегодня академической молодежью. И не только они. Что касается поколения сегодняшних взрослых, я ограничусь лишь ссылкой на результат исследования, проведенного Рольфом фон Экарсбергом на выпускниках Гарвардского университета. Через 20 лет после окончания многие из них, несмотря на то, что за это время они не только сделали карьеру, но и жили внешне вполне благополучной и счастливой жизнью, жаловались на непреодолимое ощущение полной утраты смысла. Все множатся признаки того, что ощущение отсутствия смысла становится все более распространенным явлением. Сегодня уже и коллеги чисто психоаналитической ориентации, и марксисты отмечают это. Что касается марксистских кругов, следует назвать доктора Выметала, бывшего в свое время руководителем психиатрической клиники Оломоуцкого университета из Чехословакии. Ссылаясь на данные других авторов из Чехословакии и Германской Демократической Республики, он привлек внимание к факту наличия в коммунистических странах экзистенциальной фрустрации и выдвинул требование разработки для ее преодоления новых терапевтических приемов. Наконец, стоит упомянуть Клицке, американского ученого, работавшего приглашенным профессором в одном из африканских университетов. В недавно опубликованной в журнале гуманистической психологии работе «Студенты в пробуждающейся Африке. Логотерапия в Танзании» он аргументированно показывает, что экзистенциальный вакуум становится заметным и ощутимым явлением в странах третьего мира, по меньшей мере или в особенной степени в кругах академической молодежи. Подобными данными мы также обязаны Джозефу Филбрику. Кросс-культурное исследование смысла жизни в русле теории Франкла. Когда меня спрашивают, как я объясняю себе причины, порождающие этот экзистенциальный вакуум, я обычно использую следующую краткую формулу. В отличие от животных, инстинкты не диктуют человеку, что ему нужно. И в отличие от человека вчерашнего дня, традиции не диктуют сегодняшнему человеку, что ему должно. Не зная ни того, что ему нужно, ни того, что он должен, человек, похоже, утратил ясное представление о том, чего же он хочет. В итоге он либо хочет того же, чего и другие, это конформизм, либо делает то, что другие хотят от него. Это тоталитаризм. За этими двумя следствиями важно не пропустить и не забыть третье, а именно появление специфических невротических заболеваний, которые я обозначил как ноогенные неврозы. Что касается частоты встречаемости ноогенных неврозов, то на этот счет имеются данные статистических исследований Нибауэр и Люкас в Вене, Фрэнка Бакли в Уорчестере, Массачусетс, США, Вернера в Лондоне, Лангена и Вольхарда в Тюбингене, Прилла в Вюрцбурге, Попельского в Польше и Нины Толл в Мидлтауне, Коннектикут, США. Данные тестирований согласованно показывают, что примерно 20% неврозов относятся к ноогенным. Из статистики известно, что среди причин смертности у американских студентов второе место по частоте после дорожно-транспортных происшествий занимают самоубийства. При этом число попыток самоубийства, не закончившихся смертельным исходом, в 15 раз больше. Мне сообщили интересные статистические данные, полученные при опросе 60 студентов Университета штата Айдахо после подобных попыток самоубийства. У них подробнейшим образом выяснялось все, что связано с мотивом этого поступка. И вот что было обнаружено. 85% из них не видели больше в своей жизни никакого смысла. При этом 93% из них были физически и психически здоровы, жили в хороших материальных условиях и в полном согласии со своей семьей. Они активно участвовали в общественной жизни и имели все основания быть довольными своими академическими успехами. Во всяком случае, о неудовлетворенных потребностях не могло быть и речи. Это тем более заставляет нас задать себе вопрос, каковы условия, делающие возможной попытку самоубийства. Что должно быть встроено в condition humane, чтобы когда-нибудь привести человека к такому поступку, как попытка самоубийства, несмотря на удовлетворение повседневных потребностей? Представить себе это можно лишь в том случае, если человек как таковой, или если он им уже перестал быть, это, по крайней мере, было изначально, добивается того, чтобы найти в своей жизни смысл и осуществить его. Это и есть то, что в логотерапевтической теории мотивации мы описываем понятием «стремление к смыслу». Как известно, существует так называемое, сама себя так называющая глубинная психология. Где же, однако, вершинная психология? Оказалось, что концепция стремления к смыслу может быть верифицирована и чисто эмпирическими методами. Сошлюсь лишь на работы Карамбо и Махолика. Рамки, в которых я нахожусь, не позволяют мне остановиться на всем этом подробно. Я, однако, не могу отказать себе в том, чтобы сослаться в дискуссии на результаты исследований, авторы которых не являются моими учениками. Кто еще станет сомневаться в существовании стремления к смыслу? Подчеркнем, не больше и не меньше, чем специфической для человека мотивации, взяв в руки доклад Американского совета по вопросам образования, в котором приведены данные опроса 189 733 студентов в 360 университетах. Главный интерес у 73,7% опрошенных выражается в цели прийти к мировоззрению, которое сделало бы жизнь осмысленной. Или возьмем доклад Национального института психического здоровья. Из 7948 студентов в 48 вузах Наибольшее число, 78%, выразили желание найти в своей жизни смысл. Отсюда понятно и пророчество Джозефа Катца из Университета штата Нью-Йорк, что следующая волна людей, которые вольются в производство, будет интересоваться лишь профессиями, которые приносят не только деньги, но и смысл. Конечно, всякий больной желает в первую очередь стать когда-нибудь здоровым, а любой бедняк когда-нибудь разжиться деньгами. Однако столь же верно и то, что оба стремятся к этому лишь за тем, чтобы иметь возможность вести такую жизнь, какую они считают осмысленной, осуществить смысл своей жизни. Как известно, Маслоу ввел различение низших и высших потребностей, имея в виду при этом, что удовлетворение низших потребностей является необходимым условием для того, чтобы были удовлетворены и высшие. К высшим потребностям он причисляет и стремление к смыслу, называя его даже при этом первичным человеческим побуждением. Это свелось, однако, к тому, что человек начинает интересоваться смыслом жизни лишь тогда, когда жизнь у него устроена. Сначала пища, потом мораль. Этому, однако, противоречит то, что мы, и не в последнюю очередь мы, психиатры, имеем возможность постоянно наблюдать в жизни. Потребность и вопрос о смысле жизни возникает именно тогда, когда человеку живется хуже некуда. Свидетельством тому являются умирающие люди из числа наших пациентов, а также уцелевшие бывшие узники концлагерей и лагерей для военнопленных. Вместе с тем, разумеется, не только фрустрация низших потребностей порождает вопрос о смысле, но и удовлетворение низших потребностей, в частности, в обществе изобилия. Мы не ошибемся, пожалуй, если усмотрим в этом кажущемся противоречии подтверждение нашей гипотезы, согласно которой стремление к смыслу представляет собой мотив sui generis, который не сводим к другим потребностям и не выводим из них, как это уже удалось эмпирически показать Крамбо и Махолику, а также Кратухвилу и Плановой. Мы встречаемся здесь с феноменом, который я считаю фундаментальным для понимания человека. Самотрансценденцией человеческого существования. За этим понятием стоит тот факт, что человеческое бытие всегда ориентировано вовне на нечто, что не является им самим, на что-то или на кого-то, на смысл, который необходимо осуществить, или на другого человека, к которому мы тянемся с любовью. В служении делу или любви к другому человек осуществляет сам себя. Чем больше он отдает себя делу, тем больше он отдает себя своему партнеру, тем в большей степени он является человеком, и тем в большей степени он становится самим собой. Таким образом, он, по сути, может реализовать себя лишь в той мере, в какой он забывает про себя, не обращает на себя внимания. Здесь необходимо упомянуть один из 90 фактов, полученных в эмпирическом исследовании госпожи Люкас, а именно, оказалось, что среди посетителей Пратера, знаменитого Венского парка отдыха и развлечений, объективно измеренный уровень экзистенциальной фрустрации был существенно выше, чем средний уровень у населения Вены, который практически не отличается от аналогичных результатов, полученных и опубликованных американскими и японскими авторами. Другими словами, у человека, который особенно добивается наслаждений и развлечений, оказывается в конечном счете фрустрировано его стремление к смыслу, или, говоря словами Маслоу, его первичные запросы. Это каждый раз напоминает мне один американский анекдот. Человек встречает на улице своего домашнего врача, который справляется о его здоровье. Выясняется, что пациент стал в последнее время туговат на ухо. «Вы, наверное, слишком много пьете», — отвечает ему врач. «Вам надо бросать». Через пару месяцев они вновь встречаются на улице, и врач, специально повысив голос, спрашивает пациента о его здоровье. «О», — отвечает тот, — «не надо говорить так громко, я снова прекрасно слышу». «Я вижу, вы бросили пить», — говорит врач. «Отлично, так и продолжайте». Новая встреча еще через пару месяцев. «Как поживаете?» «Простите, что вы сказали?» «Я спрашиваю, как вы поживаете?» Наконец пациенту удается понять. «Вот вы видите, я опять стал хуже слышать. Вы, наверное, опять начали пить». «Видите ли», — объясняет ему пациент. «Сначала я пил и стал плохо слышать. Затем я бросил пить и стал снова слышать лучше. Но то, что я услышал, было гораздо хуже, чем виски». Мы можем утверждать следующее. Если у человека нет смысла жизни, осуществление которого сделало бы его счастливым, он пытается добиться ощущения счастья в обход осуществления смысла, в частности, с помощью химических препаратов. На самом деле, нормальное ощущение счастья не выступает в качестве цели, к которой человек стремится, а представляет собой скорее просто сопутствующее явление, сопровождающее достижение цели. Это сопутствующее явление, этот эффект, может быть, однако, уловлен, и принятие алкоголя дает такую возможность. Макки, директор Центра реабилитации алкоголиков военно-морских сил США, утверждает: «Работая с алкоголиком, мы очень часто убеждаемся, что жизнь, по-видимому, потеряла для него смысл. Моя ученица в Международном университете Соединенных Штатов в Сан-Диего в своих исследованиях, результаты которых составили ее диссертацию, получила данные о том, что для 90% исследованных ею случаев тяжелого хронического алкоголизма характерно выраженное ощущение утраты смысла. Тем самым становится и более понятным то, что Крамбо с помощью групповой логотерапии алкоголиков, направленной на снятие экзистенциальной фрустрации, удалось добиться большего успеха, чем в контрольных группах, в которых терапия велась традиционными общепринятыми методами.